Кладбище собак. Сразу за Victoria Gate Lodge на Bayswater Road начинается кладбище домашних животных Гайд-парк. Первой похороненной там собакой был Черри, мальтийский терьер, умерший в преклонном возрасте. Черри принадлежал детям мистера и миссис Льюис Барнт. Дети были в дружеских отношениях с мистером Уинбриджем, владельцем гостиницы, который частенько продавал им конфеты и имбирный лимонад. Когда Черри умер, мальчик попросил разрешения похоронить своего любимого питомца, интеллигентную добродушную собаку, которая и письма хозяйки носила прямо в комнату, и показывала гостям разные фокусы, и с готовностью подчинялась, когда ее наряжали солдатом или малышом из детской в саду гостиницы. Следующей собакой, которая обрела вечный покой на этом кладбище, был йоркширский терьер «Принц», принадлежавший Луизе Фейрбраттер, актрисе и жене его королевского высочества, принца Джорджа, герцога Кембриджского. В июне 1882 года принц попал под экипаж. К несчастью, такова судьба многих собак в этом парке. Его принесли в гостиницу, где он и скончался от полученных травм. На его надгробной плите написано просто «Бедный маленький принц». Все больше и больше места в своем саду выделял мистер Уинбридж людям, приносившим сюда своих умерших собак. Так это место и превратилось в кладбище с маленькими надгробиями, как и положено на кладбище. Там нашли покой Дучи, Импи, Титси, Соня, Тип, Фауст, Бунда, Спрайт, Кири, Топси, Боксер и Валдайн, а их хозяева украсили могилы своих любимцев зеленью и цветами. Большинство историй этих собак так и ушло вместе с их многострадальными владельцами. Но вот в статье одного из номеров Strand Magazine, опубликованной в 1893 году, упоминалось, что Прини был любимой собакой полковника Монтефиори и его семейства. Все знали, что Прини самостоятельно совершает по парку длительные прогулки. Он всегда возвращался домой и скреб дверь лапой. Но вот в один особенно холодный день прошло слишком много времени, пока домашние услышали, что Принни вернулся, и открыли ему дверь. Принни простудился. К 1915 году кладбище было заполнено и больше не могло принимать собак на захоронение. Но это произошло уже после того, как его земля стала местом упокоения 300 собак, горячо любимых своими хозяевами.